Рамамурти снисходительно улыбнулся и принялся возражать с несвойственным ему упорством. Видно было, что он слишком увлечен своей работой и не хочет, а вернее не может думать ни о чем другом. Леа рассердилась и обрушила на Даярама целый поток слов, благо ее английский язык значительно усовершенствовался. Даярам растерялся от темпераментного наскока и только развел руками. То есть вы думаете, что Тилотама в своем одиночестве, в плену и тоске полюбила бы каждого, кто пришел к ней из внешнего мира? Совсем нет. Вы уж чересчур скромны, чаще смотрите в зеркало, почти сердясь, возразила Леа. Но, видите ли, красота Тилотамы, мне кажется, почти чрезмерной. Ну, вроде громадного автомобиля, на котором мы удрали из Бомбея. Как владеть Старфайером может лишь очень богатый человек, так и в жизни очень непросто быть с женщиной столь необыкновенной редкой красоты. Надо обладать большим могуществом или же запирать ее. Глядя на Тилотаму, я понимаю, мусульман. И я в ваших глазах... кажется недостаточно могучим, грозным, жестоким, чтобы неустанно охранять свою красавицу в обычной жизни, такой, как ваша, обыкновенных людей, ни принцев крови, ни архимиллионеров. И я боюсь за вас и за Тилотаму. Поймите меня правильно, Даярам. Что такое мы, не имеющие ни власти, ни силы за спиной? Пустое дело убить вас, скрутить и увести Таму совсем так, как поступили с Чезаре. После Кейптауна за нами ходит какая-то угроза. Мы не понимаем, что это такое, и не можем найти защиту. Трудна судьба красоты ненаглядной в нашем жестоком мире, а ведь вечно бегать и прятаться нельзя. Жить станет противно. Все во мне протестует, когда подумаю. Надо Таме быть артисткой кино и принадлежать народу Индии, да и всему миру. Вся кровь бросилась в лицо Даярому, и он несколько минут молча смотрел на Леа. Та, чувствуя неловкость, поспешила закурить. «Я сам много думал об этом», — медленно заговорил Даярам. «И я решил, что беречь Тилотаму помогут друзья, когда мы уедем в Дели. Мы, индийцы, перелагаем бремя ответственности с себя на судьбу и привыкли принимать все, что случается, не ощущая вины за что-либо, кроме как за правду перед самим собой». Леа беспомощно оглянулась. «Не узнаю нашего Даярама. Он как одурманенный. Или таковы все художники, когда у них разгар творчества?» «Довольно, Леа. Оставь мистера Рамамурти в покое», — вдруг сказал капитан. «Что за охота тебе постоянно вмешиваться в чужие дела? Да еще в чужой стране. Довольно бомбейская авантюра. Нельзя так». «А если вмешательство доброе?» — не сдавалась Леа. «Нелегко среди чужих людей и обычаев определить, что хорошо и что плохо. А мне кажется, что если принять это чужое как свое близкое, тогда все станет понятным», — вмешалась Сандра. «Можно и в далекой стране чувствовать себя своим и быть чужим среди кровных родственников. У нашего милого капитана точка зрения моряка, для которого всякий берег дальний». Каллигари ничего не ответил и потащил из кармана трубку. Леа бросилась целовать Сандру, так она всегда выражала свое восхищение.